Пожары. Широко, необозримо, грозной тучею сплошной, дым за дымом, бездна дыма тяготеет над землей. Мертвый стелется кустарник, травы тлятся, не горят, и сквозит на крае неба обожженных елей ряд. На пожарище печальном нет ни искры, дым один. Где ж огонь, злой истребитель, полномочный властелин? Лишь украдкой, лишь местами, словно красный зверь какой, пробираясь меж кустами, пробежит огонь живой. Но когда наступит сумрак, дым сольется с темнотой, он потешными огнями весь осветит лагерь свой. Пред стихийной вражьей силой, молча, руки опустя, человек стоит уныло, беспомощное дитя. 1868 год.